значение боярина как землевладельца еще удерживалось, хотя слово «боярин» имело смысл сановника. Вотчины были боярские и монастырские, к ним следует причислить и владения новгородских крестьян-собственников. Поземельные владения делали службу обязательную для их владельцев. У черносошных земли были в общинном владении. Крестьянам предоставлялось прежнее право перехода с земли на землю в Юрьев день. Относительно холопства в это время сделано было несколько распоряжений, клонившихся к уменьшению числа холопов. Отменилось правило, что поступивший в должность к хозяину без ряда делался его холопом. Детям боярским запрещалось продаваться в холопство не только во время службы, но и ранее. Судебник запрещал отдаваться в холопство за рост, следовательно, предотвращал случаи, когда человек в нужде делался рабом. Неоплатный должник после провежа отдавался головою заимодавцу. Чтобы меньше было таких случаев, постановлено было давать на себя кабалы не более, как на 15 рублей. Беглый холоп не был возвращаем прямо хозяину, а ему предлагали прежде заплатить долг. В совете людей, правивших тогда государством, были разногласия. Это ощутительно по вопросу о местничестве. В 1550 году являются распоряжения, показывающие намерение уничтожить местничество. Было постановлено, чтобы в полках князьям, воеводам и детям боярским ходить без мест, и в том отечеству их унижения нет. Один только первый воевода большого полка считался выше прочих. Все же остальные были между собою равны. Но в следующем году установлялась разница в достоинстве воевод между собою. Видно, что люди с более широким взглядом не могли сразу сладить с предрассудками. Когда господство Сильвестра и Адашева кончилось, местничество водворилось опять во всей силе. Только с течением времени могли разрешиться сложные вопросы по управлению, вызывавшие вмешательство чиновников. Когда происходили ссоры между властями и частными владельцами, и волости обращались с жалобою к царю, царь возлагал разбирательство дела на таких лиц, от которых выборное право освобождало посадских и крестьян. И когда волостные крестьяне тягались между собою малые деревни, не будучи в состоянии противостать большинству, обращались под защиту суда наместников. Люди, управлявшие выборными властями, находились во власти царских чиновников по государственным повинностям. Следует заметить, что везде принимались во внимание местные условия, права и обязанности, разнообразившие отношения жителей как к государству, так и между собою. Вслед за земскими учреждениями приступлено было к церковному устройству. В 1551 году собрался собор для пересмотра порядка в церкви. Иван говорил речь, каялся и приглашал содействовать ему в управлении государством как духовенства, так и светских людей. Иван был настроен тогда в духе смирения и говорил противоположное тому, что он высказывал впоследствии в защиту самодержавия. Выше всего он почитал тогда церковь и отдавал ей на рассмотрение даже земское устройство, составленное по судебнику и уставным грамотам. Акты этого знаменитого собора дошли до нас в форме вопросов, предлагаемых от имени царя на соборе. Так как этих вопросов и ответов было 100, то и собор получил название «Стоглава». Предложено было исправить порядок, схожий с управлением наместников и волостелей в земском деле. Владыка в своей епархии напоминал удельного князя. У него был совет из бояр, которые управляли и судили в епархии с докладом владыки. Белое духовенство и монастыри были обложены множеством пошлин. Владыки раздавали земли в поместья детям боярским. Эти земли переходили от владельца не по наследству, а по воле архиерея. Дети боярские были обязаны службою владыке, хотя в то же время призывались и на государственную службу. Суд у святителей был двух родов. Духовный в делах области веры и благочестия, как над духовенством, так и над мирскими людьми, и мирской над лицами, состоявшими в церковном ведомстве. Суд, как и управление в церковном ведомстве, страдали в те времена злоупотреблениями. Владычные бояры и дьяки притесняли сельских священников. Всякое дело писалось в двух экземплярах, и одна сторона поверяла другую. Избираемые из священников поповские старосты должны были каждый в своем пределе наблюдать за благочинием и за исполнением обязанностей духовенства. Они же собирали и доставляли к владыке сборы и пошлины. Собор обратил внимание и на книги. Переводились книги с греческого языка, отчасти с латинского. Переписывались старые сочинения и продавались. Как переводы, так и переписки исполнялись плохо. До сих пор в наших библиотеках можно видеть переводы с греческого, в которых нельзя добраться смысла. Тогда все письменное относили к церкви. Книги отреченные и апокрифы считались наравне с каноническими книгами Священного Писания. Нередко приписывалось отцам церкви то, чего те не писали. Собор устанавливал род духовной цензуры, поверяя ее поповским старостам и десятским. Старосты и десятские имели право просматривать книги и отбирать из продажи неисправленные. В те времена учение грамоте связывалось с благочестием, то это учение поставлено было в зависимость от духовных властей. Во времена Стоглава оставалась память, что некогда на Руси существовали училища, но потом исчезли. Собор постановил завести училища и поверил их устройство избранным духовным, которые должны были открывать училища в своих домах. Православные приглашались отдавать детей своих в обучение грамоте, письму и церковному пению. Занимаясь вопросом о писании книг, Стоглавный собор коснулся вопроса об иконописании. Определил установить класс иконописцев под надзором святителей так, чтобы кроме них никто не смел заниматься иконописанием. Монастыри составили одну из главных забот Стоглавного собора. Наделенные селами, монастыри были раем для своих начальствующих лиц, которые всегда могли принудить к молчанию подчиненных. Архимандриты и игумены окружали себя родными и превращали монастырское достояние в выгодные для себя аренды. Управление монастырскими имениями зависело от произвола настоятеля. В его власти находились и братья, и священнослужители сел часто терпели нужду, так как никто из них не пользовался доходами и не смел требовать участия в пользовании. В редких монастырях удерживалось общежитие в строгой форме. Если где и была скудная трапеза, то разве для бедняков, питавшихся от крупиц со стола властей? Нередко вкладчики в порыве благочестия отдавали в монастырь свое достояние, чтобы там доживать старость. Лишившись имущества, они терпели и голод, и холод, и оскорбление. В монастырях курили вино, варили пиво и меды, отправлялись пиры, приезжали знатные господа, и настоятели раболепствовали пред ними. Были монастыри, в которых черницы и черницы жили вместе.